И да, возвращаясь к ее обращению ко мне, стервозный характер Хикки вернулся, но она продолжала называть меня господином. Правда, теперь с легкой иронией и похотью в голосе. Но стоит признать, мне это нравилось. Отношения как-то заиграли по-новому. Мы прикалывались друг над другом, шутили, дрались понарошку. И это было классно. Но а не все так просто. Забыл рассказать, что уже ровно неделю Ина усиленно тренирует меня. Каждое утро начинается примерно одинаково, она будет меня криком и атакует. Несколько первых раз я, естественно, не успел хоть как-то сориентироваться, все же сон так просто не отпускает. За что, собственно, получил палкой по плечам и спине. По лицу воительница не била, по крайней мере, утром. Видимо, понимала, что это и правда будет нечестно. Да и потом, я не дурак и видел, что изредка все три красавицы бросают на меня заинтересованные взгляды. Не знаю, с чем это связано. С тем, что я какой-то там призванный герой, или с тем, что единственный парень в их обществе. А может и то и другое. Да еще просто хороший человек, душка одним словом. Так что логично, что мою моську Ирина портить не собиралась. Но эта неделя пусть и была суровой, но позволила прокачать мои навыки. Сила и ловкость прокачались по одному пункту каждая. Даже телепатия смогла увеличиться, правда, снова на 1/100. Но хоть что-то. В общем, насыщенная неделька. И как я уже говорил раньше, жизнь в новом мире начала налаживаться. Почему так долго? Сурово воскликнула Ина, когда я вышел на задний двор. Сейчас она была облачена в красный костюм. Металлических доспехов было не так много, но она все же сменила свой гардероб. А это говорило о том, что пока что мы никуда ехать не собираемся, что несколько радовало, так как Ина любила таскать меня по всему Кису и его окрестностям. Но чаще всего она приводила меня в гильдию, где я должен был проводить практически все свободное время. Не то чтобы мне это не нравилось, но повышенное внимание некоторых из персон напрягало. «Ты плохо знаешь человеческую анатомию», — в тон ей отозвался я. Пришлось чуть повысить голос, но не потому, что я собирался таким образом сорвать злость. Просто мы стояли далеко друг от друга, я не могу после таких ударов быстро в себя прийти. «Плохо, хан!» — выкрикнула воительница. «Враг воспользуется твоим слабым местом». «Ну, блин, логично, оно у всех мужиков». Но не успел я закончить мысль, как Ина устремилась ко мне чуть ли не со скоростью звука. Она легко оттолкнулась и буквально полетела на меня, словно в какой-то анимешке, а за метр до столкновения ударила мечом. И пусть он был деревянным, но такой замах мог снести мне голову. «Да чтоб тебя!» — воскликнул я и атаковал магией огня. Небольшая вспышка полыхнула у самого лица противницы, на несколько секунд ослепив ее. Этого мне вполне хватило, чтобы отскочить от вражеского удара и зайти со спины. Почему бы и нет? Она же сама говорила о том, что честные бои – выдумка романтиков. Медленно выкрикнула она и ударила наотмашь. Кончик меча просвистел у моего носа. Я лишь в последнее мгновение успел уклониться и отскочить назад. Пусть Ина плохо видела, но она услышала мои шаги. Да и потом, несложно догадаться, что противник захочет атаковать тебя после того, как ослепил. Против ее опыта у меня не было шансов. Значит, остается только хитрость. Либо вновь получить тумаков и сдаться, как это было на протяжении недели. «Ты можешь лучше!» Снова воскликнула Ина и ринулась в бой. Ее меч разрезал воздух с безумным свистом, от которого мне было не по себе. Жутко смотреть на то, как перед тобой молниеносно мелькает пусть и деревянный, но клинок, способный легко сломать пару костей. Я знаю, проходил подобное. Поэтому пришлось столь же быстро отбивать ее удары. Не могу сказать, что у меня это отлично получалось, но все же, когда я пропускал, то Ина попадала по моим латам. То ли специально, то ли и правда получалось отводить ей удары от незащищенных частей тела. Однако я быстро выдыхался. Да, выносливость прокачать на должный уровень у меня пока что не получилось. И противница легко этим воспользовалась, пнув меня ногой в грудь. Раздался треск, оставалось надеяться, что моей деревянной защиты, а не костей, и я отлетел назад, прокатившись пару метров по земле. «Уже лучше», — довольным тоном произнесла воительница, «но этого все равно мало. Почему ты не сражаешься магией? Ты же научился запускать пламя. Ты все равно увернешься», — процедил я, с трудом поднимаясь на ноги. Тело гудело, будто после марафона вокруг города, а во рту чувствовался металлический привкус. «Опять не вижу смысла тратить силы на то, что все равно не сработает». «Почему же?» — нравоучительно говорила Ина, ведь тебе удалось на время меня дезориентировать. Мог продолжить свой успех и лишиться головы, усмехнулся в ответ. Нет уж, я лучше придумаю что-нибудь другое. Решать тебе, кивнула девушка, сжав меч крепче, но соображай быстрее. С этим криком она в очередной раз ринулась вперед. Я же и не думал отходить в сторону, ждал, когда воительница приблизится. Кое-что в тот момент во мне изменилось. Я ощутил новую энергию, слабо пульсирующую под ногами. Тогда-то в голове и появилась безумная идея. Оставалось лишь вновь уповать на мою удачу. Защищайся. Ина была совсем близко, когда я припал к земле и прикоснулся к ней руками. В тот же миг почва вокруг меня слабо колыхнулась, а это значило, что я все делаю правильно. Воодушевленный этим откровением, я усилил магическую энергию, и дрожь прокатилась по земле по направлению к бегущей Ине. Воительница споткнулась, но равновесие удержала. Однако при этом остановилась, ошарашенно глядя по сторонам и балансируя на ногах, так как под ними все еще продолжала колыхаться твердь. Отлично. И в следующую секунду атаковал уже я. Разбежавшись, ударил противницу в грудь обеими ногами, да еще и в прыжке. Да, я попал по металлическим латам, но и этого хватило, чтобы отбросить Ину подальше. А когда ее круговерть по двору завершилась, и девушка открыла глаза, то увидела наконечник моего копья у своего лица. Я успел подбежать и ударить, конечно же, не доводя дело до конца. А вот теперь я тобой горжусь, хан, улыбнулась она, откинувшись на траве и не думая сопротивляться. Ты овладел дрожью, стихией земли, и застал меня врасплох. Поздравляю, ученик, ты делаешь большие успехи. Благодарю, на моих губах тоже появилась улыбка. Я протянул руку и помог подруге подняться, и раз тренировка завершена, то, может, по пельмешке, глава 18. А вообще, он быстро учится, молодец, в который раз похвалила меня Стелла, размахивая вилкой с пельмешками. Вот серьезно, когда впервые его встретила, то не подумала бы, что наш хан окажется тем самым героем, о котором ты так долго вздыхала. Я не вздыхала. Тут же закипела Ина, отчего на ее лице появился милый румянец. Собственно, он и выдал ее настоящие эмоции. Просто ты сама знаешь, это судьба. Бла-бла-бла, феечка подкатила глаза и прожевала очередной комочек из теста с мясом. Все мы наслышаны о твоей судьбе и о том, что тебе придется воспитать нового призванного героя. А потом вы поженитесь, нарожаете детишек и тому подобное. Скука. Собственно, почему пельмешки в кавычках? Вы и представить себе не можете проблемы этого мира. Здесь нет такого блюда. Пельмешки. Черт возьми, они и в Африке должны оставаться таковыми. Так почему же в Минетрии, настолько многонациональной, точнее, многорасовой, империи никто до сих пор не придумал пельмешки? Ты о чем? Спросила меня тогда удивленная Ина, когда я помог ей подняться. Как, вы не готовите это божественное блюдо? Переспросил я с таким же ошарашенным видом. И вот в течение нескольких часов мы готовили пельмешки. То есть я пытался вспомнить, как их правильно сделать, а Хитка мне в этом помогала. В головке призрачной красотки оказалось уйма знаний, но даже там девушка не нашла нужного рецепта. Зато смогла состряпать тесто необходимой консистенции, потом фарш. В общем, вы и так все поняли, не буду вдаваться в подробности. По итогу, у нас что-то да получилось, но пельмешками это полноценно назвать не получалось. Вроде бы и сделали все верно, и выглядит так же, но на вкус чего-то не хватало. Возможно, из-за того, что здесь все готовилось из непривычных мне продуктов, что, в принципе, многое объясняет. «Стелла, прекрати!» Вновь посуровила хозяйка поместья. «Я не собираюсь с ним спать. Он должен стать героем империи, а не героем-любовником». «Да неужели?» На лице зеленокожей стервочки появилась хитрая улыбка. «Тогда давай предположим, что хану нужна будет разрядка. Это ведь сильно влияет на его боевые умения, настрой и тому подобное». «Верно, допустим», — Ина напряглась, прожигая свою воспитанницу суровым взглядом. «Ну вот», — хмыкнула та, — «рядом будешь только ты. Что сделаешь в данной ситуации? Разве не собираешься помогать хану во всем? Ведь от твоего решения могут зависеть жизни многих». На несколько секунд в обеденном зале повисла тишина. Все ждали ответа Ины. «Признаюсь, мне тоже было жутко любопытно, но...» «Прекратите», — вмешался я, вскинув руки. «Если желаете рассуждать о моей интимной близости с кем-то из вас или другими, то давайте это без меня, и уж тем более не за столом. Мне казалось, что я должен был это сделать, заступиться за Ину, пусть даже в таком минимальном варианте. Ладно, Тут же сдалась Стелла и забросила в рот очередную пельмешку. «А знаешь, Хан, все-таки классную штуку ты придумал». Она мигом переключилась на другую тему, за что я был ей признателен, и Хикка отлично справилась. «Вы неплохо сработались. Это все из-за ночных потрохушек». «Что?» Мы с Хиккой воскликнули одновременно. «Ой, да бросьте, как ни в чем не бывало», отмахнулась Стелла, будто никто не знает о ваших отношениях, после чего перевела взгляд на Эйну, которая выпучила на нас удивленные глаза. «Так, стоп, ты и правда не знала, не было ничего», выпалил я, поднявшись из-за стола и бросив на фею пронзительный взгляд. «Хикка приносит мне по ночам книги, и да, кое-какие из них запрещенные, но благодаря ее очкам я успеваю прочитать и усвоить все, что там написано». «Ага», с улыбкой кивнула Стелла, «а еще вы успеваете потра, Стелла», прорычала Эйна, отчего даже у меня волосы зашевелились на голове. «Прекрати этот балаган, ты переходишь все границы». «Да, может быть», кивнула та, но судя по ее игривому блеску в глазах, она совсем не раскаивалась. «Простите, если обидела вас и рассказала о том, о чем вы желали умолчать». «Вот же ж», прошипел я, опускаясь на место. «Хан», Эйна перевела взгляд на меня, «это правда? Мы вроде бы договорились, что не будем обсуждать за столом такие вещи». Я спокойно выдержал ее взор. «Хикка». Тогда она посмотрела на свою горничную, и вот та уже потупила глазки. «Прошу простить, госпожа Эйна», тихо произнесла призрачная девушка, «но Стелла права, мы и правда порой спим с Ханом». «Как это вообще возможно?» Голос Эйны неожиданно сорвался, и она закашлялась. «Ты же призрак. У меня появилось новое умение», признался я, выдохнув и залпом осушив бокал с вином. Хикка тут же услужливо долила его. «Я могу прикасаться к призракам, а если особо прокачаюсь, то и вовсе способен буду стать таковым». «Помереть вздумал», хмыкнула Стелла, но при этом тоже была заинтересована. «Нет, конечно», ответил я, «мое тело станет призрачным на время». «Вот как?» задумчиво пробормотала воительница, переводя взгляд с меня на Хикку и обратно. Не знаю, о чем она думала, но казалось, что Эйна ревнует. Правда, через несколько секунд она с улыбкой вздохнула и продолжила: «Что ж, как я вижу, вам обоим это пошло на пользу. Хикка быстро восстанавливается, а Хан получает новые умения. Не замешана ли здесь твоя удача?» «Вполне вероятно», кивнул я с облегчением. «Видимо, буря прошла мимо, я не до конца разобрался в своих способностях». «У меня есть мысль», заявила Стелла, вскинув указательный палец, приманив наше внимание. «Если Хан постоянно пользуется теми очками, то они, возможно, поделились с ним своим эффектом». «Не понял», нахмурился я. «Очки помогают усваивать информацию, которую ты получаешь с их помощью», принялась объяснять феечка, активно жестикулируя. «А вдруг ты теперь тоже так можешь? Именно из-за этого тренировки Эйны стали столь прогрессивны. Ты просто быстрее запоминаешь приемы. Там, где кому-то потребовалось бы заниматься несколько месяцев, ты выучился за пару дней». «Хм», задумалась Эйна и с легким прищуром взглянула на меня, «а это имеет смысл. Ты и правда быстро обучаешься. Если так, то, может, я постоянно буду ходить в очках», усмехнулся я, «стану гением всего лишь за полгода». «Или сойдешь с ума», пожала плечами Стелла, «ты же понимаешь, что о некоторых вещах лучше не знать и не разбирать их по составляющим, иначе». «Да», согласился я, «все же она права. К примеру, узнаю я о каком-то преступлении, постараюсь найти убийцу, пойму, как он действовал, а потом начну докапываться, почему он стал именно таким, и в общем, все может пойти совсем не по тому пути. Да и, если честно, неудобно в этих очках. Тогда надо будет проверить твои навыки в новых условиях», пробормотала Эйна, с интересом разглядывая меня. «Черт, вот что она опять задумала, мало ей избивать мою тушку на заднем дворе, так сейчас решила забросить в жерло вулкана, или что там у нее на уме, не совсем понимаю», робко произнес я. «Пояснишь, обязательно», хитро усмехнулась она и взяла бокал вина, «но позже, сейчас же нам надо будет собираться в путь». Началось. Внутри гильдии снова стоял шум, стоило нам распахнуть двери, как он ударил по ушам, но при этом ласкал слух. Все же приятно слышать смех, пускай и перемешанный со звуками ударов и криками. «Ты все-таки решила взять для нас задание?» — спросил я, когда Инна направилась прямо к доске заказов. Всю дорогу до этого она загадочно молчала, лишь изредка бросала на меня косые взгляды, от которых мурашки бегали по коже. «Да», — наконец произнесла воительница. «Вот только вместо того, чтобы сорвать лис с заданием, просто изучила их, а потом двинулась к спящему мастера. Тебе пора показать, чему научился». «Ох, моя дорогая Ина», — губы старика дрогнули под пышными усами и растянулись в доброжелательной улыбке. «Рад тебя видеть. Надеюсь, ты с хорошими новостями? Прошу меня простить, мастер Хая», — она почтительно поклонилась, «но мне до сих пор не удалось выйти на Слецкера». Скрижаль словно в воду канула. «Печально», — вздохнул он, — «но будем надеяться, что никто не причинит ей вреда. Все же иного они от скрижали не добьются». «Верно, мастер», — кивнула воительница, — «однако я хотела попросить вас дать мне задание на снежного барса». «Барса?» — удивился он и даже глаза распахнул, глядя то на девушку, то на меня, уверена Эйна. «Это опасный преступник. Его не так-то просто поймать, пусть они и не особо скрываются». «Да, мастер», — ответила она и выразительно посмотрела на меня, — «мы справимся». «Что ж», — пробормотал старик и достал из внутреннего кармана своей накидки сложенный лист бумаги, — «держи, но будь осторожна, барс слишком долго водит городскую стражу за нос, да и наших друзей он тоже успел обхитрить. Я сделаю все, чтобы вернуть его в темницу», — с готовностью выпалила воительница. «Хорошо», — довольно кивнул старик, — «ему там самое место, надеюсь», и снова прикрыл глаза. «Надеюсь, и что это значило? Идем», и на первой направилась к выходу. «Постой», я попытался нагнать ее, но меня неожиданно схватили за руку и остановили. «Ох, хан, ты совсем забыл обо мне, кто бы сомневался, ко мне опять прилипла Бель, а как же обнять старую подругу?» Девочка-белка так очаровательно улыбалась и смотрела на меня снизу вверх, что моя буйная фантазия сразу же представила этот взгляд только при других обстоятельствах, когда мы вдвоем, а она опустилась на колени и... Бель. Рядом мигом оказалась Эйна, отчего официантка пискнула и исчезла, словно ее здесь и не было. «Хан, и раз я остался один, то весь гнев переметнулся в мою сторону, мы ведь это уже обсуждали». «Да, знаю», я попытался оправдаться, но потом просто махнул рукой. «Идем. Почему я должен отчитываться, когда девушки сами ко мне пристают? Я же не совращаю их». «Да если и так, в чем проблема? У нас с Эйной нет никаких взаимоотношений. Она даже дала добро на то, чтобы мы с Хиккой продолжали заниматься наукой по ночам». «Так в чем же дело?» Я двинулся на улицу, чувствуя, как спину буравит недовольный взгляд Эйны. Однако вместе с ним я ощутил и ее чувства. А вот там уже было нечто интересное, снова ревность. Но почему она, впрочем, неважно. «Возможно, сегодня мы это и выясним, но давить я не собираюсь. Она должна сама объясниться, иначе наша дружба даст трещину. А это, как я понимаю, ей совсем не нужно». Глава 19. «Ты много отвлекаешься», — сурово заявила мне Эйна, когда в пятый раз врезала меня в один и тот же валун. В нем уже трещин появились, и это, несмотря на мою тщедушную тушку. Судя по всему, работала магия, укрепившая кожу и плоть. «Сконцентрируйся». Ее громадное копье вонзилось совсем рядом, отчего мне пришлось подскочить настолько высоко, насколько мог. Вот только прыгать по скользкому снегу, да еще босиком, такое себе удовольствие. А холодный ветер и пурга, что не утихало ни на миг, лишь мешали сражению. Но я не собирался просто так сдаваться. Да, Эйна затащила меня в горы, чтобы вновь устроить тренировку. Но сейчас воительница казалась более грозной, чем в боях на заднем дворе ее поместья. То ли из-за обиды, что я флиртовал с Бель, хотя этого на самом деле не было, то ли из-за того, что решила сражаться со мной всерьез. Но мне казалось, что здесь связаны оба этих предположения, и поэтому она заставила меня разуться и раздеться до пояса. Бред, конечно же, но я с удивлением для самого себя понял, что холод не так уж сильно мне мешает. Внутри бурлила кровь, согревая меня своим теплом, а потом атаковала в полной боевой форме. И теперь этот громадный рыцарь нападал на меня каждую секунду, не давая даже опомниться. Сперва копье, потом боевой молот, меч и снова копье. Эйна успела несколько раз схватить меня за руку и ударить в грудь ногой так, что я отлетал в сторону на несколько метров, чтобы там уже врезаться в каменную стену и рухнуть на рыхлый снег. Но мне постоянно приходилось вскакивать, чтобы не быть поверженным новой атакой. «Да чтоб тебя!» — пробормотал я, вытирая с губ кровь. «Тебе не кажется, что это перебор?» «Перебор?» — вопросов на вопрос ответила Ина и снова ударила копьем, которое пробило большую трещину в камне между моих ног. Я успел отскочить назад, но приземлившись, поскользнулся, отчего чуть было не ляпнулся на живот. «Врагам ты будешь говорить то же самое, зараза, и ведь не поспорить, по факту она права, поэтому будем защищаться и постараемся не облажаться». Лезвие меча просвистело у самого моего носа. Я уклонился в последний момент, но на то и был расчет. Я не отступил, чтобы сблизиться с этой громадой. Вот только ударить у меня вряд ли получится, я скорее руки сломаю, чем пробью доспехи Ины. А вот взять ее хитростью. Попалась, я все же смог выдавить из себя улыбку, когда под ногами Ины мгновенно расплавился снег. Я воздействовал на него огненной магией, единственное, что мог сделать в такой ситуации. И это сработало, правда не совсем так, как я рассчитывал. Воительница вскрикнула от неожиданности и, запрокинув руки назад, поскользнулась на влажных камнях. Вот только вместе с ней упал и я, так как растаявший снег оказался и под моими ногами. Эйна, все еще будучи грозным рыцарем, упала на спину. Я же успел выкрутиться и свалиться на нее, точнее, на металлические доспехи, при этом неприятно ударившись носом о забрало противницы. «Чтоб тебя», — выдохнула Эйна и попыталась меня сбросить, «Хан, ты». Но на этом наши приключения не закончились. Как только она схватила меня за плечи, чтобы скинуть, мы заскользили по той же расплавленной жиже вниз. А там, думаю, вы и сами успели догадаться, что впереди нас ждала глубокая расщелина. «Твою ю-ю!» – заорал я, все-таки перевернувшись на спину. Не хотелось использовать подругу, как санки, тем более веселья от подобных покатушек я нисколько не испытывал. «Держись!» – воскликнула Ина и ударила материализовавшимся кинжалом по камням, по которым мы только что соскользнули. На удивление клинок легко пробили твердую породу, или же Ина была настолько сильна, и застрял в ней, позволив воительнице затормозить. «Хан, я успел вскинуть руку, чтобы ухватиться за протянутую металлическую пятерню». Пальцы Ины крепко сжались на моей кисти, заставив заскрипеть зубами от боли. Но я терпел и не мог даже слова против сказать. «Сами понимаете, ситуация комичная, глупая и жуткая одновременно. Черт!» — прошипела Ина, пытаясь подтянуться, но новая волна скатившегося снега помешала ей, плохо дело. «Что там?» Я не сразу понял, отчего ее голос так резко изменился, но когда выглянул из-за широкого тела, то невольно сглотнул подступивший к горлу ком, вот же, и в ту же секунду нас накрыла снежная лавина, сбив с небольшого утеса и унося в темную пропасть. Меня закружило в воздухе, мир перестал иметь хоть какие-то границы, и все, что я мог различать в те секунды, это каменные стены и смутный силуэт громадного рыцаря. Но в какой-то момент почувствовал, как что-то с силой дергает меня за ногу, а через мгновение я оказался в крепких объятиях. Перед глазами все еще стояла круговерть, но не надо быть гением, чтобы догадаться, что произошло. Ина поймала меня и стиснула. Я не видел ее лица, не мог читать мысли, еще не так сильно прокачался, но почему-то отчетливо понял, что она собирается сделать, упасть спиной вперед, чтобы я был на ее животе. Вполне вероятно, таким образом у нее получится меня спасти. Ну уж нет, я не за этим явился в этот мир, чтобы снова сдохнуть от падения, да еще и со своим другом в обнимку. Гнев затмил мой разум. Я вновь скрежетнул зубами, так как было жутко обидно. Вот так еще раз умереть, не знаю, кто меня сюда призвал, но он точно не рассчитывал на подобное фиаско с моей стороны. И тогда я схватил Ину за скрепы доспехов, чтобы самому прижать ее к себе. А через мгновение, собрав все свои силы, ударил магической волной вниз. И почему же так? Раньше все получалось, так что на сей раз Фариус ходил из угла в угол, как бы глупо это ни выглядело внутри круглого шатра. Его глаза были черны, словно сама тьма, а взгляд безумен и опасен. Он стиснул зубы, а потом глухо зарычал и вновь обратился к зеркалу. Что с ними не так? Раньше я видел мысли даже этой чертовой горничной, а сейчас к ним вообще не пробиться. Но в зеркале отражался лишь он сам с большими выпученными глазами, наполненными мраком. Однако через пару секунд он кивнул и успокоился. «Да-да-да», — забормотал коротышка, — «этот хан, из-за него начались проблемы. Но если устранить щенка, то Ина снова будет моей». Опять взгляд в зеркало. На этот раз ему что-то не понравилось, и глава бродячего цирка скривился. «Да что ты понимаешь?» — зло прошипел он. «Ина, она же богиня. И да, я бросил ее. Но это не значит, что отказался. Вы дали мне силу, и теперь я могу забрать то, что по праву мое». Снаружи послышалось легкое завывание ветра, и полог шатра на миг встрепенулся, чтобы через секунду вновь замереть. «И что с того?» — рычал взбешенный Фариус. «Ина моя, всегда была и будет. Пусть сейчас она ничего не понимает, но когда я раскроюсь...» Внезапно коротышку подхватила невидимая сила и швырнула в сторону, словно мешок с тряпками. Эльф рухнул на стол, проломив его, но тут же вскочил, гневно скались собственному отражению. «Я...» Однако договорить не успел. Вместо этого он упал на колени, но не по собственной воле, так как пытался подняться, трясясь всем телом. Его словно что-то придавило, не позволяя добиться своего. И уже через несколько мгновений коротышка сдался, склонив голову. «Да прошу простить меня», — заговорил он тихим и почтительным голосом, «просто меня волнует тот факт, что теперь нам не пробиться к ним. И пускай я пользуюсь вашими силами в личных целях, но ведь сам факт того, что появилась невидимая защита, должен насторожить нас всех». 2 секунды тишины, после которой эльф хищно ухмыльнулся. «Хорошо, я вас понял. Да будет так. Все еще переживаешь?» — с усмешкой спросила Ина, глядя на меня сквозь пляшущие языки пламени. «Разве может быть иначе?» — кисло усмехнулся я. «В прошлой жизни я именно так и погиб. Упал в горах?» — удивилась девушка. «Не совсем, но что-то близко к тому», — уклончиво ответил я. «Вспоминать драку? Хотя какая там драка? Босс снова был под наркотой, вот и кинулся на меня, вывел на эмоции, ну а дальше, впрочем, вы и сами все помните. Совсем не хотелось. В первый раз всегда тяжело», — продолжила воительница, — «во второй и третий тоже. Собственно, подобные стрессовые ситуации никогда не смогут прижиться в твоем разуме, как что-то само собой разумеющееся». «Разве?» — я вопросительно посмотрел на нее. «А как же всякие искатели приключений? У нас их называл адреналинщики. Они без риска жить не могли, постоянно лезли в какую-то задницу». «О том я и говорю», — мягко улыбнулась Ина, — «даже они не смогли привыкнуть к таким моментам. Если б так, то вряд ли бы получали от этого удовольствие». «Верно, так-то да», — пробормотал я, вновь уставившись на огонь. Прошло около часа после того, как мы выбрались из ущелья. Ина нашла для нас пещеру, в которой смогли передохнуть. Не то, чтобы здесь было тепло, мои вещи так и остались на высокосклоне, но всяко лучше, чем снаружи, где с каждой секундой усиливалась метель. К тому же воительница смогла разжечь костер, и я не мог ума приложить, откуда она достала дрова. Наверное, какая-то пространственная магия, а они у нее размещались где-то в подпространстве. По крайней мере, на это она намекнула, но прямо отвечать не стала, когда я спросил. Сказала лишь, что, когда я буду готов, она обучит меня еще большей магии. Впрочем, кое-чему я уже научился. Когда мы падали, я каким-то образом смог активировать свою воздушную магию. Щит, как любезно подсказала мне некая система, сотканный из потоков воздуха, затормозил наше падение, хотя и не прекратил его до конца. Тогда-то мы и рухнули на обледеневшую землю. Правда, план Рейны тоже сработал. Она пыталась меня спасти, готова была пожертвовать собой, но этого не пришлось делать. Да, она упала первой, я же на нее, и вряд ли я когда-нибудь смогу забыть подвиг этой девушки. А ведь иначе как подвиг, это не назвать. И все же мы остались живы. Более того, в какой-то степени невредимы. Ссадины, ушибы и легкое переохлаждение не учитывались. В тот момент я будто бы впервые вздохнул. Таким чистым и легким показался мне воздух. Плюс 0,1 удача. Плюс 1 щит. Плюс 1 телепатия. Плюс 1 выносливость. Получен новый уровень. Получено 5 очков опыта. Да, мой первый взятый уровень. Не знаю из-за чего, но предполагаю, что из-за того, что мы смогли выкрутиться из столь щекотливой ситуации. Все же выжить при падении с такой высоты нереально. А вот нам удалось. За это мы и получили то, что заслужили. Эйна, кстати, подтвердила, что тоже получила еще один уровень, когда я заговорил об этом, и по ее же совету влил баллы в силу и ловкость. Конечно, им можно было обучиться и натренироваться в будущем, с моими-то успехами, дело плевое. Однако воительница порекомендовала сделать это сейчас, так как мы в горах, где любой неверный шаг грозит гибелью. Мы это уже проходили, поэтому мне необходимо иметь сильные пальцы и гибкое тело. Спорить с ней я не собирался. А еще тебе постоянно везет даже в самых невероятных ситуациях, — внезапно заговорила Ина, с прищуром глядя на меня. Призвал в себе пламя, научился хватать призраков, а сегодня открыл новую стихию. Говоря это, она неспешно снимала с себя одежду, не сводя с меня глаз. Мне интересно, насколько далеко может зайти твоя удача. Я замешкался, не зная, что делать и как ответить, я не совсем понимаю, что тут непонятно. Хмыкнула воительница, сбросив с себя одеяние и встав в полный рост. Стройное тело, сияющие волосы, соблазнительная грудь и черт, это просто невыносимо. Я хочу проверить, так ли это. Ты помог Хикке поправиться благодаря своему умению. Она подошла ближе и медленно опустилась на колени прямо передо мной, опершись на руки. Каким образом на меня повлияет твоя удача? Я не думаю, что в этом есть смысл. Мне не позволили договорить. Горячие уста Ильны слились с моими в страстном поцелуе. И уже в следующий миг мы оба упали на шкуры, как они здесь появились, дабы предаться пикантным радостям. Глава 20. Да, эта ночь определенно была из самых приятных в моей жизни. Я и не думал, что грозная с первого взгляда Ильна настолько страстная и ненасытная любовница. Черт, да она почти всего меня стерла. Нет, конечно, потом ублажила и смазала, как надо, но... КХМ, прошу прощения, не в то русло пошел разговор. В общем, Эйна, как обычно, разбудила меня с первыми лучами солнца, вновь став той суровой наставницей, которой была до этого. «Идем», — произнесла она ледяным тоном, «как и все то, что было за пределами нашей пещеры, дело не ждет». «Ладно», — пробормотал я, пытаясь отогнать остатки сна. По пути наружу меня терзали мысли. И как нам теперь быть? Мы же переспали, а я оказался ее первым парнем. К тому же она ждала именно меня. Это что же теперь? Нам свадебку надо играть? Ты снова отвлекаешься. Рыкнула Инна, каким-то чудом оказавшись справа, хотя секунду назад была в 5 метрах впереди. Удар древком копья по животу выбил из меня дух. И я бы осел на снег, если б не оперся о свое копье. О чем задумался, хан? Уже более дружелюбным тоном поинтересовалась девушка. Хотя после такого подлого нападения вряд ли можно было считать нас друзьями. Шучу, конечно, о нашей ночи, допустим, прохрипел я, с трудом выпрямляясь. Просто не хочу, чтобы это стало преградой между нами. Все-таки, успокойся, ответила она и улыбнулась. При этом я ощутил, что она говорит правду, все нормально. Это должно было произойти рано или поздно, и стоит только пожелать. Она хитро прищурилась, мы сможем повторить. Конечно, если тебе понравилось. Безумно, честно признался я. Вот и отлично, кивнула воительница и вновь ударила по тому же месту, но ты отвлекаешься. И на чтоб тебя. Ее подсказки насчет перераспределения уровня оказались верны. Прошла уже пара дней, как мы бродили по заснеженным горам, и мои навыки меня не раз выручали. Так что стоило бы сказать спасибо Ине, но мы и так благодарили друг друга каждую ночь. Холодно, черт побери, как нам еще согреваться. И нет, увы, но больше ни разу нам не удалось хоть как-то прокачаться. А жаль, будь у меня такая способность, когда за каждую красотку дают уровень, я бы быстро набрал силу. Правда, сразу же возникает вопрос, а не спалили бы меня? Все же злых языков предостаточно, а неудовлетворенные женщины падки на месть. В общем, утром среды Ина в который раз хотела разбудить меня не так ласково, как того пожелал бы я. Но на сей раз я был готов, и когда она попыталась осыпать меня снегом, я моментально вскочил на ноги и активировал щит, а вместе с ним огненную длань. Снег тут же растаял, а потоки воздуха, которыми я мог управлять, плеснули образовавшуюся воду в лицо моей противницы. «Уф, черт, хан!» — гневно воскликнула она, отскочив от меня на метр. «Ты что творишь?» «Это я что творю?» — удивленно переспросил я, стоя перед воительницей, в чем мать родила. «Отвечаю тебе тем же по тому же месту. Издеваешься?» — прошипела она, и тут же в ее руке появилась длинная трость, а в глазах вспыхнули игривые огоньки. «Тогда не подведи и на этот раз». «Что?» — я опешил. «Ты даже одеться мне не дашь, таким ты мне больше нравишься». «А как?» Но я не успел даже мысль додумать, как Ина уже неслась ко мне. Трость пролетела над моей головой, задев волосы. Я успел пригнуться и отскочить в сторону, но это лишь позабавило девушку. «Давай, давай, мелкая букашка!» — кричала она. «Прыгай, но от меня все равно не убежать». «Ну это мы еще посмотрим», — мысленно хмыкнул я и снова увернулся. «Да, я прекрасно понимал, что Ина мне поддается и не бьет в полную силу, хотя и усиливает атаки с каждой новой тренировкой, но все же она намного опытнее и сильнее меня, и я об этом уже рассуждал, мне осталось надеяться лишь на острый ум и смекалку. Вот и сейчас, прыгая и убегая от воительницы по пещере, а в ней, как вы понимаете, далеко не убежишь, я все думал, что такого сделать, чтобы вновь застать Эйну врасплох, но судьба решила вмешаться самостоятельно. В какой-то момент, когда я отскочил, из-под моей ноги вылетел небольшой камушек. Не знаю, как это получилось, но он угодил сопернице прямиком в глаз, отчего та вскрикнула и замерла на месте. Плюс 0-1 удача. Я же воспользовался секундной заминкой и пальнул в нее пламенем, угодив точно по бедру. «Ай!» — выкрикнула Эйна, «это же больно!» «Знаю, я мигом оказался рядом с ней», заломил руку и прижал лицом к каменной стене, «и сейчас ты за все ответишь». «Хан», пискнула она, тут же растаяв в моих руках, «ты». На щеках девушки вновь проступил румянец, как это случалось с ней каждую ночь. Но она не сопротивлялась, нет, наоборот, жаждала, когда я перейду к откровенным действиям. И я не стал медлить. «Так ты говоришь, что я нравлюсь голым», прошептал ей прямо в ушко и слегка прикусил мочку, отчего Эйна тихо простонала. «Да прошу, не томи, как скажешь, моя дорогая». Еще пару дней она ожесточенно меня тренировала посреди снежных пустошей, вбивая боевые навыки в прямом смысле этого слова. Порой мне казалось, что Эйна желает обучить меня многолетней практике за несколько месяцев. И я, к счастью или сожалению, не знаю, оказался прав. «Ты же сам согласился, что благодаря очкам и собственной удаче обучаешься намного быстрее», напомнила мне она, попытавшись достать мечом. Но не тут-то было. Я легко парировал удар, после чего подпрыгнул и послал в ее сторону щит. Да, этому простому заклинанию тоже успел немного обучиться. Эйна отступила на шаг, но мне этого хватило, чтобы расплавить перед собой лед, оказавшись в кольце воды. «Зараза», прошипела она, вспомнив свои неудачи. «Ну да, фортуна ведь на моей стороне». И вот уже несколько раз воительница просто поскальзывалась в самый неудачный момент, поэтому сейчас и не спешила атаковать. «Вот так, значит, да», хмыкнула девушка и спрятала меч. «Ну, хорошо, тогда ты сам напросился». Но вместо ответа она резко вскинула руки, и в мою сторону устремилась пара метательных ножей. «Да твою ж, примерно так и проходили эти дни». Да, мне удалось немного прокачаться, на целых 3 балла, правда, десятых, но это все равно хоть что-то. Усилил основные умения, а также немного магию. Однако же меня тяготил один вопрос: а когда мы будем искать этого барса? Я посмотрел на Ину сквозь языки пламени. Был поздний вечер, сегодня она вытрепала меня как никогда. Тело так и гудело после того, как меня отдубасили тростью. Мы уже несколько дней здесь просто тренируемся. А ты до сих пор не рассказала о цели нашего похода. Так в том она и есть. Девушка пожала плечами, отхлебнув горячий бульон из глиняной чашки. Твои тренировки. Нам необходимо повысить все твои умения, чтобы выполнять настоящие задания. То есть барс, которого все так боятся, не настоящий. Я начал что-то подозревать. Ну-у-у, протянула девушка, отведя от меня глаза. Понимаешь, такая штука. Эйна, что происходит? Я нахмурился. Ты просто вытащила меня из поместья, это из-за наших отношений с Хиккой. Что? Прыснула она и отмахнулась. Я тебя умоляю, можете спать с ней сколько угодно, я не ревнивая. Да неужели? Теперь уже усмехнулся я. А если со Стеллой? Эй, она ткнула в меня ложкой и чуть повысила голос. А вот ее трогать не смей. Девочка и без того многого натерпелась. Успокойся, я примирительно вскинул руки. Как я понимаю, мы друг другу не особо симпатичны. Уверен? Теперь уже Эйна смотрела на меня с азартом, а мне вот кажется, наоборот, ты ей приглянулся. Правда, я слегка опешил. Ну, тогда получается, что ничего не будет по твоей просьбе. Боги, хан, она покачала головой, дело же не в том, что ты не можешь спать с другими женщинами, когда спишь со мной, а в том, что я переживаю за Стеллу, как она к этому отнесется. А вдруг твои ухаживания разобьют ей сердце? Не подумал об этом, я повторяю, что не планирую к ней подкатывать, произнес я, так что можешь не переживать. А если она сама начнет приставать? Хохотнула Эйна. Мне кажется, или ты уводишь разговор на другую тему. Я изогнул бровь. Может, все-таки ответишь, что не так с барсом? Мы торчим посреди этой холодрыги уже несколько дней, но до сих пор так и не нашли даже его следов. Я тут же поправился, увидев снисходительный взгляд подруги. Нет, я понимаю, что следы в горах исчезают чуть ли не мгновенно, но мы ведь даже не пытались. Уверен, с ее лица не сходила самодовольная улыбка. Может быть, ты чего-то не заметил? Ты просто пудришь мне мозги, Эйна. Я покачал головой, «Не надо, я не дурак, чтобы вновь запутаться в собственных домыслах. Говори, как есть, почему мы не ищем Барса? Ты же сама сказала, что это опасный преступник». Несколько секунд моя собеседница молча пялилась в потолок, но потом вздохнула и усмехнулась. «Хорошо, герой», — произнесла она, медленно поднимаясь и снимая с себя одежду, «но предупреждаю, что это может тебя сильно удивить». «МД я как бы уже», — пробормотал я, «тебе было мало с утра, что?» Она удивленно уставилась на меня, а потом расхохоталась, сбросив свой наряд. «Ах это, нет, хан, ты неправильно меня понял. Я вовсе не собиралась к тебе приставать, а вот сейчас обидно было. Ой, прекрати и отвернись. А это еще зачем, хан?» «Ладно, ладно», — пробубнил я, разворачиваясь на шкуре, будто голый я тебя не видел. Но стоило мне отвернуться, как в пещере повисла тишина. Я прислушался, стараясь уловить хоть какой-то звук, но все оказалось тщетно. И только телепатия, которая пусть и не до конца развилась, спасла меня от острого клинка, просвистевшего в воздухе возле моего левого уха. Кто-то хотел меня убить, я уловил эмоции и... «Какого хрена?» — воскликнул я, вскочив на ноги. «Ты что вытворяешь?» Прямо передо мной стоял громадный накачанный незнакомец, облаченный в пятнистую серую шкуру. В обеих руках он сжимал изогнутые кинжалы, лезвие которых блестело под сиянием костра. На голове красовалась маска хищного зверя, видимо, из-за этого его и прозвали Барсом. «А еще, твой час пришел», — глухо прорычал он и снова бросился в бой. «Я же просто полыхнул искрами у него перед лицом, а потом подставил подножку. Плюс 0.1 огненная длань, плюс 0.1 удача. Сработало, черт возьми, я только что воспользовался удачей по собственному желанию. Значит, теперь я могу делать так постоянно, или рандом все еще в силе? Что ж», — начал я, скрестив на груди руки и глядя на свалившегося рядом врага, «я жду объяснений, Эйна». Глава 21. «О чем ты?» — рыкнул Барс, когда, перевернувшись в воздухе, приземлился на все четыре лапы, в общем, как и обычные кошки, при этом даже не выпустив оружие. «Ох, да прекрати», — натянуто произнес я, — «это слишком глупо». Но вместо ответа Барс вновь ринулся на меня. Оскаленная пасть щелкнула у самого моего носа, я лишь успел отклониться назад, чтобы не быть сожранным. Но в это время противник ловко подскочил на мне, подпрыгнул в воздух, где крутанулся и, оказавшись мордой вниз, вытянул перед собой руки с кинжалами и устремился к полу. Со стороны казалось, будто на меня падает какой-то серый бур, кружащийся в воздухе, отчего тот свистел и бил по лицу. «Твою ж за ногу!» Уроки Ины не прошли даром, я успел скользнуть в сторону, когда на то место, где я стоял секунду назад, обрушился мощный удар. Каменный пол взорвался тысячи осколков, подняв в воздух пыль и не растаявший снег. Я успел прикрыться воздушным щитом, чтобы уже через секунду получить мощный хук справа. Черт, еще бы чуть-чуть и я ударился головой о стену, но вовремя выставил перед собой руки. А Барс продолжал наседать. Его клинки разрезали воздух возле меня, все время готовясь пронзить тонкую кожу и проделать во мне несколько дырок. Я же старался изо всех сил этого не допустить. Но выходило, честно говоря, слабовато. «Да, прекрати ты этот цирк», — в сердцах воскликнул я, отскочив на пару метров в сторону. «Я знаю, что это ты, Эйна. Тогда защищайся, человек». «Да чтоб тебя!» Барс вновь атаковал, при этом его скорость увеличилась. К этому я уже не был готов, и все, что мне оставалось, это уповать на удачу. И тогда я всем своим существом возжелал, чтобы она сработала. Но все вышло несколько иначе. Барс успел меня достать. Острый клинок вспорол кожу на правом плече, заставив меня вскрикнуть от боли и злости. Но при этом противник вновь глупо поскользнулся и шлепнулся на живот. Плюс 0.1 удача. В ту же секунду я придавил его к каменному полу магией воздуха, да так, что чуть было сам не навалился на преграду, лишь бы не выпустить эту дрянь. «Так, стоп, если это Ина, то не стоит ее так называть. Самому неприятно». Барс бился подо мной, словно рыба, выброшенная на берег, но почему-то не мог преодолеть преграду. Я видел сквозь воздушный барьер, как с его когтистых лап срываются искры, как он тщетно пытается воспользоваться своей магией. Однако каждый раз его попытки проваливались. Я не сразу понял, в чем дело. Почесать свое ЧСВ можно было бы и потом. В тот момент я думал рационально, ведь только это могло помочь мне выжить и сразить врага. И все мои мысли сводились к тому, что я не понимал, что на самом деле происходит. Барс отбросил клинки и пытался пробиться ко мне голой силой и магией, но мой щит подавлял первое, а вот второе я не знал, почему сквозь воздух не проходят его заряды, ведь даже обладая он самым минимумом, мог бы легко бросить в меня огненный шар, а по факту, хорошо, воскликнул Барс, но теперь уже знакомым женским голосом, хорошо, хан, тело противника дрожало и преображалось на глазах, шерсть выпадала клочками, тут же рассыпаясь в пыль, бугристые мышцы ужимались, а фигура становилась более женственной, чем была секунду назад, все, последние слова Ина тяжело прохрипела, и только тогда я решил выпустить ее из-под щита, ты совсем спятила, тут же накинулся на нее я, упал на колени и схватил ее за плечи, чтобы как следует встряхнуть, вот только, когда я ее приподнял над полом, то понял, что девушка практически лишилась чувств, Ина, прошептал я, ты как, жива? Это глупый вопрос, хан, пробормотала она, еле ворочая языком, ты и сам видишь, нормальный вопрос, огрызнулся я и, подняв ее на руки, осторожно переместил на шкуры, что до сих пор валялись у угасающего костра, подкинув в пламя несколько веток, я вновь обернулся к подруге, которая неспешно приходила в себя, ну, и что это было, лучше ты скажи, произнесла она, как ты все это сделал, хм, я задумался, честно говоря, и в тот момент в голове снова раздался писк, возвестив о новых системных сообщениях. Плюс 0.1 удача, плюс 0.1 антимагия, плюс 0.1 щит, плюс 0.1 телепатия. Кажется, понимаю, неуверенно пробормотал я, глядя в пустоту перед собой. А когда сообщения исчезли, обратился к спутнице, что такое антимагия. То есть я понимаю, но как она работает на деле? К чему такие вопросы? Насторожилась Ина и даже подобралась на шкуре, а потом ее глаза широко раскрылись, но уже через секунду она расхохоталась. Боги, неужели ты смог так просто отбить мои заклинания, даже не понимая, что делаешь? Так, стоп, прекрати, попросил я, вскинув перед собой руки. Хочешь сказать, что антимагия и не позволила тебе атаковать меня огнем? Что-то вроде того, она успокоилась, но тут же подозрительно нахмурилась. А как ты понял, что это я? Барс был в мужском обличии. Эйна, я перебил ее, буравя насмешливым взглядом. Ты серьезно? Ну какой идиот поведется на такой фокус? Секунду назад за моей спиной стояла ты, а через мгновение уже какой-то преступник. И это с тем учетом, что ты как раз о нем и собиралась рассказать. Да и сложно поверить магу, способному перевоплощаться, что это не он. А в заключение могу сказать... Тут я постучал пальцем по своему виску, что слышал тебя на ментальном уровне. Вот как, интересно, но я не могу перевоплощаться, девушка покачала головой, и это правда. О моем умении ты в курсе, всего лишь смена оружия. Однако есть одно зелье, которое подарила мне. Она запнулась и виновато отвела взгляд. Я напрягся. Получается, что она не желает мне рассказывать о себе, и после этого просит полного доверия, не ед, я уважаю Эйну. Но ведь мы договорились, что будем делиться секретами, которые должны помочь нам осуществить какое-то пророчество. А здесь как раз тот самый случай. Так что, Эйна, я не хочу давить, но тебе придется поделиться со мной, уже более мягко начал я, хотя порез на руке все еще болел. Правда, к моему удивлению, кожа срослась, оставив тонкий алый рубец. Ее клинки были чем-то смазаны, какое-то зелье, позволяющее залечивать раны. Если так, то я тоже такое хочу. Ты сама как-то сказала, что мы в одной лодке. Да, наконец кивнула она и снова взглянула на меня. Ты прав, хан, мы в одной лодке. И утаивать от тебя о помеле я не собираюсь. Тем более, все равно планирую вас познакомить. Тебе есть чему у нее поучиться. Ага, я выпрямился на шкуре. И да, до сих пор не оделся. Звучит интригующе. И кто же такая эта помела? Управляющая публичным домом в Кисе. Хитро улыбнулась моя подруга, а еще глава серой гильдии. Чего? Вот тогда я не мог сдержать своего удивления. Так, постой, погоди, я пытался уложить всю информацию по полочкам, то есть глава серой гильдии, где работают наемные убийцы, это управляющая шлюхами. Я бы не называла их так, хмыкнула Ина, иначе можешь остаться без головы. Не сомневаюсь, кивнул я и продолжил развивать мысль. Но звучит логично, если хочешь что-то спрятать, прячь на самое видное место, к тому же клиентура разнообразная, от которой ее девочки могут многое узнать. «Верно мыслишь», — довольно улыбнулась моя собеседница. «Но при этом у тебя ее зелье, которое позволяет перевоплощаться в постойка», — я снова пронзил ее подозрительным взглядом. «Выходит, что никакого барса на самом деле никогда и не было. Это все ты?» «Не совсем так», — девушка скромно поджала ноги под себя. «Барс был и есть. Он наемник, которого никто до сих пор не смог поймать. Ну, зная тебя, я не удивлен». «Верно. Однако, как ты уже смог догадаться, я тоже связана с Серой гильдией. Более того, я один из их членов. А во, так выходит, что ты убийца». Ирина тяжело вздохнула. «Понимала, что сейчас придется убедить меня в том, что убийство – это хорошо. Правда, я не совсем понимал насколько. Ведь наемникам могла дать заказ простая ревнивая дура, и они должны были убить ее мужа и любовницу. Грех, конечно, изменять супруге, но не такой, чтобы поплатиться за это жизнью. Мы не трогаем простых людей и тех, кто не заслуживает смерти», меж тем продолжила девушка, «все заказы проверяются. Да, я понимаю, что могут быть накладки, но поверь, хан, мы принимали заказы только на тех ублюдков, кто действительно сотворил большое зло. Большое или малое, оно все равно остается злом», пробормотал я, но тут же поморщился, вспомнив, что и мои руки в крови после той ночки в лесу. Впрочем, что мне оставалось делать, или я, или меня, но допустим лично ты не трогала добрых людей, никто из нас, она стояла на своем. «Ладушки», хмыкнул я, «но к чему весь этот маскарад? Ты же могла просто переодеться во что-то более человечное». «Могла», не стала отрицать Ирина, «но образ барса наверняка сбил бы подозрения». «Согласен, туши, крыть мне было нечем, выходит, ты работаешь на серых, выполняя их поручения в облике барса. А мастер Хая в курсе об этом?» «Думаю, что да», снова вздохнула девушка. «Мастер, мудрый человек, и он должен догадываться о моих истинных побуждениях. Странные у вас правила, конечно, я почесал макушку, но не могу судить. По крайней мере, пока не наберусь достаточно сил, чтобы встать на твое место и понять, как можно поступить в той или иной ситуации». «О, тогда тебе придется задержаться здесь надолго», игриво произнесла моя спутница. «В горах», скривился я, «получается, что ты потащила меня сюда только ради тренировок. Никакого задания мы по факту не выполнили, и не получим награду». «Почему же?» — хитро улыбнулась Ирина. «Мы можем изгнать барса прямо сейчас. Конечно, награда обещана за его голову. Но, думаю, моего веского слова хватит, чтобы нам выдали хотя бы минимальную часть за содействие». «А как же тогда твой образ для наемников?» — спросил я. «Помела всегда может создать для меня новый». С этими словами Ирина достала из шкуры, и откуда там карман, небольшой пузырек с голубой жидкостью, которой осталось совсем чуть-чуть. «Если пожелаешь, то можешь участвовать в выборе». «Хм», я сделал вид, что задумался. Конечно же, моя больная фантазия подкинула мне занятную идейку, и я не собирался упускать такой возможности, тем более Ирина сама не против. Вон как сверкают ее чудесные глазки. «Скажи, а ты можешь принять форму барса, только более симпатичного и женского пола?» «Не знаю», — она пожала плечиками, «но мы можем это проверить прямо сейчас». Глава 22. Эти несколько дней прошли в довольно приятном напряжении. Я многому научился, тренировки Ирины не прошли даром. К тому же она оказалась настолько приятным учителем, что вы же и так в курсе всего того, что произошло. И кстати, ей таки удалось перевоплотиться в фурри барса, конечно же, женского пола. Признаюсь, ничего подобного я еще не ощущал, но не будем о столь интимном. Лучше расскажу о том, что каким-то образом у меня получилось скопировать у нее пространственный карман. Да-да, то самое умение, позволяющее прятать оружие или нечто иное в подпространство, которым управляешь только ты сам. Конечно же, я пока не сильно прокачался в этом плане, чтобы запихнуть туда рыцарский доспех, но все же приятно, даже очень приятно. Пространственный карман позволяет создать тайное хранилище в подпространстве, доступное только вам. Чем выше уровень умения, тем больше разрастается карман. Вот так все просто, прямо-таки для чайников, то есть для меня в самый раз. Все же в этом мире я совсем еще зеленый. В общем, вскоре мы вернулись в поместье, где встретили довольных подруг, Хикку и Стеллу. И если вторая всегда казалась слегка надменной, как я понимаю, юношеский максимализм играл в ее красивой попке до сих пор, то вот призрачную горничную было сложно узнать. Точнее, наоборот, я узнал именно ту Хикку, которую встретил здесь впервые. Умную, харизматичную и умеющую так тонко тебя подколоть, что пока думаешь, оскорбление это или похвала, она успеет убежать или же попросту сменит тему, и тогда твое возмущение покажется весьма не к месту. Господин хан, поприветствовала меня горничная, когда мы только вошли в поместье, рада видеть вас целым и невредимым, а потом обратилась к Эйне, будто меня не было рядом, все настолько плохо, и он струсил сражаться. Эй, я, вообще-то, все слышу, возмутился я. Это же замечательно, хитро улыбалась мне Хикка, буравя своими большими черными глазками, значит, со слухом все отлично. Уверена, в прошлой жизни вы не зря стали писателем, умея подслушивать чужие разговоры. Ну, приехали, пробормотал я, сокрушенно покачав головой, вижу, ты восстановила силы, а вместе с ним тонкое чувство юмора. Именно так, она склонила голову на бок и хмыкнула. Хватит, Хикка, вступилась за меня Эйна, если соскучилась по хану, то так и скажи, нечего над ним издеваться, он достаточно много сделал за это время. Да, казалось, что горничная удивилась, а потом неожиданно смущенно отвела взгляд, в таком случае, прошу прощения. С этими словами она отступила и тут же растворилась в воздухе. Я же еще несколько секунд недоуменно смотрел на то место, где она только что стояла, а потом перевел взор на воительницу. И как это понимать? Все просто, в холле появилась Стелла, как всегда, облаченная в весьма откровенный наряд. Короткий топик и мини-юбка уж слишком контрастировали в этом мире. С другой стороны, я ведь еще не видел крупных городов. Кес хоть и портовый, но не столь развитый, судя по тому, что я узнал из книг, ты ей нравишься. Кому? Не сразу понял я. Хотя да, сейчас-то могу признаться, что реально сглупил с таким вопросом. Боги, хан, феечка закатила глаза, Хикке, конечно же, а кому еще? Тут же посмотрела на Ину и усмехнулась, хотя ты многогранная личность, судя по всему. Кто бы говорил, в тон ей хмыкнула хозяйка поместья и двинулась по коридору. При этом слова воительницы смутили Стеллу, отчего на зеленоватых щечках проступил румянец. Ой, все, отмахнулась Стелла и направилась вслед за подругой, можно подумать, что это что-то новенькое. Я не стал уточнять, о чем сейчас речь. Не дурак, понимаю, что обо мне, вот только они явно обсуждали и что-то свое. Смею предположить, что любвеобильность феечки. Но что тогда получается? Это же ох, елки, они все втроем на меня запали, или мне это показалось, и сейчас взыграла моя гордыня. Уф, лучше вообще об этом не думать, а спокойно пообедать, так как сухой завтрак на рассвете уже давно провалился. Почему бы сразу не поехать за наградой? Спросила нетерпеливая феечка, уверена, Хая обрадуется этому. Возможно, туманно ответила Ина, но лучше сперва все рассказать мастеру, а потом решить, стоит ли вообще выдвигаться к страже. Что-то мне подсказывает, что они не особо обрадуются новостям, что Барс снова выжил.